Так или иначе, табак он держит в малодоступном и сухом месте. В малодоступном и сухом. Дядя Кизым чувствовал, что нужен еще один толчок, чтобы капкан защелкнул этого простачка. Дядя Кизым еще больше повеселел, и они выпили еще по 2 стакана вина, которое теперь ему не казалось таким уж кислым. Кунта тоже повеселел. Он согрелся у огня, от выпитого вина кровь его задвигалась в теле легко и свободно. Он решил, что и вправду, если не сбудется проклятие, муле можно не отдавать кукурузу. Жена Кунты убрала столик и выбросила остатки мамалыги собаки, которая, стоя в дверях терпеливо и молча, дожидалась своего часа. Кунта достал трубку из кармана, куда он ее сунул перед обедом. Он пересел на свое старое место, вытряхнул пепел из трубки, набил ее табаком и, приподняв дымящуюся головешку, прикурил. Дяде Кизыму тоже захотелось покурить. Он достал из кармана кусок газеты, аккуратно оторвал от нее на цигарку, промял бумагу на пальцах, чтобы она стала помягче, и протянул ее Кунте, чтобы тот насыпал ему табака. Кунта вынул из кармана щепотку и сыпанул дяде Кизыму на цигарку. Дядя Кизым никогда не курил такой табак, но он почувствовал, что так сейчас будет лучше. Действие его должно было означать для Кунты: раз он просит у меня табак, значит, он примирился с потерей и больше не будет разговаривать на эту тему и уговаривать Кунту. Насыпая ему табаку, Кунта искоса следил за его глазами, не смеется ли над ним дядя Кизым. Но нет, он вроде не смеялся. Они оба курили, сидя друг против друга, разделенные уютным огнем домашнего очага и как бы объединенные единым табаком, который они курили. Кунта окончательно успокоился. Он все время ждал, что дядя Кизым начнет вчерашний разговор. Но тот все не начинал и, видимо, не собирался говорить об этом. Он решил, что все это уладилось само собой, и ему теперь захотелось узнать, как все это уладилось. «Ну, как нашли табак?» — спросил он после особенно хорошей успокоительной затяжки. «Да, нашли!» — неожиданно ответил дядя Кизым и посмотрел на Кунту смеющимися глазами. «Где нашли?» — спросил Кунта упавшим голосом и понял, что никогда в жизни не сможет перехитрить дядю Кизыма. «Там, где ты положил», — отвечал дядя Кизым задумчиво, словно припоминая место, где он нашел спрятанный табак. «Одного не пойму, как ты не сверзился, когда залезал туда». «Я же по лозе поднялся», — покорно вздохнув, отвечал Кунта. Дядя Кизым сразу понял, что имеет в виду Кунта. Конечно, он вскарабкался на молельное дерево и сунул табак в дупло. Когда-то отец Кунты полез собирать дикий мед в этом дупле и погиб там, а сейчас Кунта спрятал туда свой табак. «Ваш род так и тянет сгинуть через этот орех», — сказал дядя Кизым, усмехнувшись. — Но как ты его туда поднял? — Веревкой. Горько вздохнув, отвечал Кунта. Он вспомнил, как долго он карабкался по лозе, как трудно было втащить туда этот тюк, потому что он все время раскачивался и цеплялся за сучья, и все напрасно. Видно, ему никогда не перехитрить этого Кизыма. Ему и в голову не приходило, что он сам себя выдал. Дядя Кизым еще немного посидел, а потом встал и, уходя, просто как бригадир, дающий задание колхознику, сказал: «Занеси табак в сарай. Да смотри, не промочи, когда будешь спускать его». «Сейчас занести или потом?» — спросил Кунта, вставая и провожая его до дверей. «Поближе к вечеру, а то еще кто-нибудь увидит». Дядя Кизым бросил эти слова, не оборачиваясь, чтобы скрыть улыбку. Он думал о том, как будет рассказывать друзьям об этом деле, когда все уляжется. Он был доволен собой. Ему казалось, что он перехитрил не только Кунту, но и тех людей, которые рады были сгробастать его в тюрьму.